«Не злоупотребляй мучным!» И потом забывала про него. Она вернулась к Ивану Михайловичу. Он лежал высоко на подушках, просматривая газету. «Тебе нужен куриный бульон, но у меня нет денег. Может, я сделаю картофельное пюре?» Она выпалила это залпом на одном дыхании, чтобы он не успел подумать, будто она рассчитывает на его деньги. Он опустил газету, посмотрел на нее. Глаза его сквозь стекла очков казались большими, старыми, с красными слезящимися веками. «Ты что-то сказала?» «Насчет пюре. Хочешь картофельного пюре?» Он снял очки, повертел их в пальцах. «Вон там, в сумке», — указал он очками на старую этажерку с книгами. «Там деньги. Ты бери. Все возьми». Опять надвинул на глаза очки, закрылся газетой. Какая-то неловкость вышла между ними. Она постояла, потом взяла с этажерки черную щегольскую сумочку. Молодые парни ходят с такими, повесив на плечо. Подала ему. Он зашуршал газетой. «Возьми сама». Она покачала головой. «Ты же знаешь, я страх как не люблю шарить по чужим карманам и сумкам». «Чужим? В смысле, не своим, не по моим. Ну, я не знаю, как надо сказать». Он расстегнул сумочку, и, не глядя в нее, он все время смотрел на жену своими старыми, увеличенными стеклами глазами. Захватил горсть деньги, протянул ей. «Мне нужна всего пятерка, даже трешница. Я куплю половину курицы». Но он все так же строго смотрел на нее воспаленными глазами и тянул руку с зажатыми в пальцах деньгами. Ее унижала эта возня вокруг денег, и она приняла их, сунула в карман передничка. «Ничего, если побудешь немного один». «Ничего», — кивнул он. «Я посплю, читать не могу, все плывет». Она пошла переодеться, он крикнул вдогонку. «Только ты недолго, и купи орехов, ты ведь любишь орехи». Тут опять зазвонил телефон. Татьяна Сергеевна быстро натянула платье, подняла трубку. «Буль, я с рынка, куру я купила, а что еще купить?» «Ах, чертова девка, все-таки совесть не потеряла, сама не смогла, Наську заставила». «Ты почему не на работе?» «Я на работе, отпросилась на часок. Так что купить? Мама велела». «Ну, не знаю, фруктов, что ли?» «Чертова девка!» — повторила она про себя, чувствуя, как теплеет на душе. Выходит, зря ругала, икнулась ей там. Добрая и заботливая, только показывать не любит. А мы, старики, тоже чересчур привередливы. Все нам не так, все не по-нашему». И я, старая дура, обиделась, в воспоминания ударилась. И все потому, что она тут же не бросила все дела и не побежала в рабочее время на рынок. «Да нет, это великое счастье, когда есть дети. В беде помогут, горе разделят, а счастью не помешают. Молодые живут по-своему, а я хочу, чтобы по-моему жили. Зачем? Пусть живут, как хотят». Лишь бы совесть не теряли. Улыбаясь, чувствуя себя почти счастливой, вернулась в комнату в своем легком сиреневом платье. Господи, сколько же ему лет! Он подарил материю 50-летию, через 3 года пошила. Выходит, больше 10 лет. «Это Женя?» — спросил он. «Это Наська. Женька приказала удрать с работы, сбегать на рынок». Она протянула ему деньги. «Хорошие у нас дети». «Хорошие», — согласился он и деньги назад не взял. Тогда она забрала у него сумочку, понесла к этажерке, сунула там, чтобы он не видел сумочку, деньги, повесила, застегнула молнию. «Иди сюда», — позвал он, — «и сядь». Она хотела пристроиться на табуретке.